и направил яхту по направлению к Шангри-Ла. Неожиданно я почувствовал, что моя усталость словно водой смыла. Часть вторая. Глава первая. Среда с 20:40 до 22:40. В 200 ярдах от Шангри-Ла я бросил якорь, выключил навигационные огни и, включив все лампы в рубке, я прошел в салон и закрыл за собой дверь. «И долго нам ждать?» — спросил дядюшка Артур. «Вы бы натянули дождевик, сэр. Дождемся, когда дождь зарядит посильнее, и тогда отправимся. Я убежден, что они рассматривают нас в свои ночные бинокли. А что вы думаете об этом?» «Сомненно. И очень обеспокоены исчезновением сообщников, которые отправились к нам брать интервью. Будут строить догадки о том, что же, черт возьми, с ними стряслось и где они застряли. Во всяком случае, они еще раз попытаются установить, что именно произошло. Может быть, через час или два, не раньше. Догадка может быть и такой. Путь на Файркрест занял больше времени, чем они предполагали. А мы успели улизнуть до того, как экспедиция успела до нас добраться. Вполне возможно, что случилось нечто с надувной лодкой. Внезапно я услышал, как дождь забарабанил по крыше салона. Ну, пора. Пройдя через камбуз, мы ощупью в потьмах пробрались на корму и бесшумно опустили лодку на воду. Спустились в нее, и я отвязал веревку. Ветер и прибой погнали нас в сторону гавани. Сквозь плотную пелену дождя смутно вырисовывался силуэт Шангри-Ла. Мы прошли в 100 ярдах левее, а на полпути между берегом и Шангри-Ла я запустил мотор и взял курс на яхту. К ней был пришвартован большой катер. Какой-то человек в дождевике и французской матросской шапочке, какие носила команда Шангри-Ла, подошел к борту и принял у нас канат. «Вечер добрый, друг мой!» — сказал дядюшка Артур с искренней теплотой в голосе. Таким манером он заговаривал со всеми. «Скажите, сэр Энтони на борту?» «Да, сэр. Могу ли я с ним повидаться?» «Если вы подождете минутку...» Матрос внезапно замолчал и уставился на сэра Артура. «Бог ты мой! Вы адмирал?» «Конечно же! Адмирал Арнфольд Джейсон! А вы, похоже, отвозили меня сегодня после ужина в отель «Колумбия». «Так точно, сэр! Я немедленно проведу вас в салон, сэр!» «А вы подождите меня в лодке!» Низверг он меня этой фразой до чина водителя. «Разумеется, сэр!» Они пошли на корму. За 10 секунд я исследовал электропроводку и пришел к выводу, что особых сложностей с ней не будет. После этого направился за ушедшими. Пройдя мимо коридорчика, ведущего в салон, я спрятался за вентилятором. Матрос вскоре вышел и направился назад. Приблизительно 20 секунд он поднимет крик, когда увидит, что лодочник исчез. Но меня это не беспокоило. Добравшись до приоткрытой двери в салон, я услышал голос сэра Артура. Я очень сожалею, что нарушил ваш покой. Да, спасибо. Охотно. Только один глоток. И с содовой. Что-то сегодня дядюшка Артур стал усиленно налегать на виски. Благодарю, благодарю. Ваше здоровье, леди Скурос. Ваше здоровье, джентльмены. Не стану вам докучать. Просто хотел спросить, не сможете ли вы оказать мне услугу? Мы с моим другом обеспокоены очень и очень. Кстати, где же он? Я надеялся, что он идет следом. Это был пароль для меня. Я опустил воротник, скрывавший нижнюю часть моего лица, и снял зетретку, надвинутую на лоб. После этого вежливо постучал и сказал: «Добрый вечер, леди Скорос. Добрый вечер, джентльмены. Прошу извинить за беспокойство».